Глава 78. Прошу разрешения. Лёля. Мольбы Террена о смерти лишь подтвердили мои подозрения, что с ним происходит какая-то ерунда, которой он и сам не рад. Было видно, как страж борется с собой, как прикладывает титанические усилия, чтобы произнести слово. И Аарон тоже это заметил. Какого чёрта? Мой дракон разжал руки, отступая на шаг и наблюдая, как тело Террена выгибается в неестественных позах. За нашей спиной послышался шум, и мы обернулись, глядя на приближающуюся королевскую чету, что мчалась к нам со скоростью света. Они услышали или увидели, хотя не суть важно. Главное, что они здесь и помогут, ведь в башне остались Лавьер и Архивариус. «Мама!» — всхлипнул Кайден, неотрывно глядя на серебряную Драккаену, что приземлилась чуть поодаль, за долю секунды меняя облик на человеческий. «Мама!» — разрыдался он, побежав в её распахнутые объятия. «Мамочка!» «Родной мой, с тобой всё хорошо?» Нервно осматривала его с ног до головы королева. Было видно, как её руки дрожат, как и то, что она близка к нервному срыву. Рэймон был чернее тучи. Столько злости плескалось в глазах этого дракона. Убедившись, что с его сыном всё хорошо, он погладил его по волосам, а затем направился к нам с Аароном. «Я обязан вам жизнью». Он низко склонился перед нами. «Ну, чего ты?» — опешила я, чувствуя себя неловко. «Мы успели, но не это сейчас главное». «С Терреном что-то не так», — послышался голос Аарона. «Как будто это не он». «А это и так не он», — вырвалось у меня, отчего все притихли, обращая на меня внимание. Повисла оглушающая тишина, нарушаемая хрипами и стонами красного дракона. «Но продолжай уже, раз начала», — вздохнула золотая Драккаена. «Мы с Раминой почувствовали, что в нём что-то есть», — начала я осторожно. «Что-то есть?» — Рэймон смотрел пристально, не отводя взгляда. «Да, но не об этом сейчас. Кайден сказал, что в башне остались Лавьер и Архивариус. Им нужна помощь. Я уверена, Террен был не один». Аарон переглянулся с братом, а потом посмотрел на меня. «Я присмотрю за стражем», — кивнула решительно ему в ответ. «Но...» «Поторопитесь, Террен едва дышит, ни о каком нападении с его стороны не может быть и речи». Аарон и Рэймон помчались в сторону башни, по пути принимая облик драконов. Я так волновалась, что Лавьер и Архивариус погибли. «Не думай о плохом», — стеганула меня словами Рамина. «Мысли материальны вообще-то. Лучше идём к Террену. Хочу посмотреть на него поближе». Понимала, дракон опасен, но ещё понимала, что он скорее похож на полуживой кусок мяса, чем на стража, который попытается напасть. «Лёля, не подходи к нему», — донеслось взволнованное в спину. «Мы с тобой пока самые сильные в этом мире», — ответила я Лианессе с улыбкой, обернувшись через плечо. «Только мужчинам не говори, ни к чему им знать об этом». Встревоженный кивок королевы и её напряжённая поза говорили о том, что эмоции чуть ли не душат Драккаену. Прижимая к себе принца, уткнувшегося лицом в её пышную юбку, Лианесса направилась в мою сторону, не желая оставаться в стороне. «Пока мужчины разбираются там», — произнесла я, глядя в глаза подруги, «мы с тобой разберёмся здесь». Вместе, шаг за шагом, мы приближались к тяжело дышащему Террену. С каждым его вдохом слышался свист и странное бульканье, будто лёгкое было пробито. Не представляла, через что он прошёл и сколько вынес. Да, зла натворил страж немало. Интуиция вопила об этом. Но мне всё равно было жаль его. «Террен», — позвала я дракона, который корчился в широченной борозде. «Посмотри на меня, Террен». Он тяжело дышал. Кровь пропитала разодранную одежду, впитываясь в землю. Местами виднелись рваные раны и ошмётки мяса с остриём торчащих переломанных костей. Ему было больно, сильно больно. Если честно, я вообще не понимала, как он до сих пор ещё держится. «Террен», — вновь позвала я дракона. И в следующую секунду он перевёл на меня затянутый мучениями взгляд. Лианесса судорожно вздохнула, закрывая ладошкой глаза Кайдену. Он пытался мне что-то сказать, но не получалось вымолвить даже звука, Лишь кровь текла струйкой из его рта. «Лёля, не надо!» — взмолилась Лионесса, когда я спрыгнула в борозду, направляясь к красному дракону. «Не переживай за меня», — ответила я подруге. Чувствуя пристальный взгляд королевы, я присела возле едва дышащего стража. Рука пошла на сближение и коснулась окровавленной кожи. Первым желанием было отдёрнуть конечность, но я не стала этого делать, ощущая, как что-то мерзкое и тёмное пульсирует в венах Террена, как грызёт и причиняет страдания. Пронизывает его тело снова и снова, словно огромный червь, ползающий внутри. «Ты же чувствуешь, да?» — прошептала я, сжимая зубы от очередного хрипа и булькающего звука. Кровью. Террен захлёбывался собственной кровью. «В него будто что-то подселили», — задумчиво протянула Рамин. «Что там?» — продолжила я. «Что управляет им?» «Верно». Мои мысли потекли по логической цепочке. «Он всё равно не выживет», — прошептала золотая дракаин. «Предлагаешь попробовать?» «Именно это я и предлагаю, детёныш. Мы обязаны попробовать. Ведь только так у этого дракона появится шанс». Сделав глубокий вдох, окончательно принимая решение, я обернулась, глядя на притихших Лионессу и Кайдена. «Лёля?» «Террен под чьим-то внушением. Его раны. Он уже почти мёртв. Ты королева. И я прошу твоего разрешения попробовать очистить этого стража огнём».